Глава 21. Наташа. Доброе утро. Я в командировке в Подмосковье. Никак не успеваю заехать домой перед офисом. Покорми Жека, пожалуйста, будь милосердна. Чёрт. Утреннее сообщение от Березовского я прочитала не меньше, чем пару сотен раз. Испытывала при этом совершенно разные эмоции. От исступлённого бешенства до тотального принятия. Березовский недоступен. Мне уже давно пора выходить из дома, и что делать? В студии прямо с утра запланирована важная съемка, на которую меня дернули вчера вечером. Дело в том, что фотограф, который должен был снимать, сломал руку, а я все еще не умею отказывать. Единственный выходной, который я хотела посвятить отдыху, мне придется провести в офисе глянца. Эта гонка за успехом, которую я начала вести сама с собой, теперь будто бы играет в команде противника. Я обезвожена, обесточена, совершенно без каких-либо сил. Надев легкое платье и замшевые ботинки, подцепляю с тумбы ключи, к которым вот уже неделю даже прикоснуться боюсь, будто они покрыты специальным ядовитым составом, и смотрю на себя в зеркало. Взгляд потухший, щеки впалые. На кого я похожа? Сжав зубы, хватаю сумку с камерой и выхожу из квартиры. Клянусь, после съемки сразу в постель. И на завтра все отменю. Лифт доставляет меня на 10-й этаж. Дверь квартиры легко открывается, в нос проникает запах яичницы. Причем явно пережаренный. А из кухни появляется сам Березовский. В белой рубашке, серых брюках и заправленном за ремень вафельным полотенцем. «Пришла». Улыбается. Так самодовольно, что меня взрывает. Все мое негодование, вся моя усталость и расторможенность летят в пропитанный гневом воздух, ошмётками, от которых я сама задыхаюсь. Ты издеваешься? Кинув взгляд на притаившегося у ног хозяина Вжика, топаю от бессилия. Наташ, пугается Березовский. Ты чего? Я просто решил угостить тебя завтраком. Сама бы ты ни за что не пришла, пришлось схитрить. Ты всегда была доброй. Помнишь, как всех кошек возле детского дома подкармливала? Березовский, черт возьми! Бросаю связку с ключами ему в ноги. Рома успевает отпрыгнуть. Какой завтрак? Ты в уме? Наташ, ты вообще ничего не понял, да? Срываюсь к двери, но разворачиваюсь. Так сильно хочется все ему высказать. «Рома, услышь! Нет, значит, нет! Никаких совместных завтраков, ужинов! Никаких, черт возьми, больных или голодных кошек и собак! Ничего! Но если, когда я здесь поселилась, ты вдруг решил, что Наташа набивает себе цену, это не так, Ром! Я не хочу ни знать тебя, ни встречаться с тобой. Если хочешь знать...» Задумываюсь на секунду, но не успеваю затормозить. «Я вообще жалею, что мы когда-то встретились. Искренне жалею!» Сдвинув полу и положив ладонь на сердце, пытаюсь отдышаться. Стук в ушах становится невыносимым. На всегда уверенном лице проплывает черная расплывчатая тень. В светлых, родных глазах сквозит боль. Настоящая, дикая, живая. И нет, я не испытываю сейчас радости. А в моей избитой душе нет никакого злорадства. «Я просто хочу, чтобы ты меня простила». Произносит так, что это ни капли не помогает моему бьющемуся о ребра сердцу. Открыв дверь, горько усмехаюсь. «Я тебя прощаю. Живи. Живи, пожалуйста, дальше. Ты куда?» Вдруг хмурится и внимательно осматривает мое лицо, делая два шага вперед. «По делам. Зеленая вся, Наташа, останься». «Вот еще. Снова злюсь и, хлопая дверью, шиплю. «Не указывай!» Ноги сами несут меня к такси, ожидающему у подъезда. Долго ищу в сумке наушники и пытаюсь расслабиться под шум дождя. Идея так себе, но надо хоть что-то делать. Иначе я не справлюсь. Возле офисного здания пусто. С помощью выданного мне пропуска прохожу турникет и направляюсь к лифтам. К моменту, когда оказываюсь на пороге студии, практически восстанавливаюсь. Но меня ждет новое потрясение. Прямо посередине в кресле восседает Ильяна. Ее прищуренные глаза и легкая улыбка, появляющаяся на лице с идеальным нюдовым макияжем, неожиданно заставляют мои силы мобилизоваться. Я не позволю этой суке быть выше меня и моего ребенка. Я постою за нас обоих. «Доброе утро». Здороваюсь, убирая пальто на вешалку. «Тебе уже сделали макияж и прическу?» «Доброе». Ее голос звенит, отдаваясь эхом от пустых белоснежных стен. «Как видишь». «А почему опаздываешь? Я ждать тебя должна?» «Да. Мы ведь только закончили», — возражает ей Алена, наш визажист. «Что за претензии?» «Всё в порядке». Успокаиваю ее и сразу отдаюсь работе. В первую очередь меняю батарею в камере на заряженную и проверяю настройки. Затем изучаю на магнитной доске визуалы референсы, оставленные нашим дизайнером. Противное чувство, что я нахожусь под обстрелом глаз рыжей, прячу глубоко внутри. Надо просто это пережить. Кто бы знал, что мне предстоит снова фотографировать Ильяну. А Рома? Тоже знает. Мог бы и предупредить. «Судя по макияжу, начинаем с платья?» «Да», — отвечает Алена. «Хорошо». Снова направляюсь к центру, где стоит журнальный столик. «Воды мне налей?» — кивает Ильяна на прозрачный графин. «Воды? Тебе? Я фотограф, а не официантка». Холодно произношу и начинаю настраивать свет. Поправляю объемный свитер, радуясь, что с утра отдала предпочтение именно ему. «А я приглашенная звезда!» Мотнув рыжей копной, наклоняется чуть вперед. «Видеть ее не могу». Я пытаюсь выстроить бетонную стену в груди, чтобы эта тварь не добралась до нутра и не разбередила еще свежие раны. Дернув белоснежный планшет, улыбаюсь от того, что Ильяна вздрагивает от резкого звука. «Может, ты и звезда?» Смотрю на нее с иронией. «Только вряд ли приглашенная. Я ведь прекрасно знаю, сколько ты платишь за то, чтобы твои фотографии и интервью разместили у нас в журнале». «Сука!» Ее лицо становится багровым. «Какая ты сука! Мстишь мне, да? Потому что он меня там в клубе трахнул?» «Чёрт!» Прячу дрожащие пальцы в карманы. «Ненавижу тебя, Березовский!» Усмехнувшись, выдерживаю злой взгляд и спокойно зову визажистку. «Алёна, она что-то так вспотела. Срочно припудри, пожалуйста. Глянцу нужна красивая картинка, а не... не вот это вот всё». Мы все окунаемся в работу. Несмотря ни на что, кайфую от того, где нахожусь. С ума схожу от эйфории. Я делаю снимки для главного еженедельного издания страны и востребована, хотя все в сложившейся ситуации кричит о том, что должна материально зависеть от мужа, с которым развожусь. А ни черта. Справлюсь. Ильяна, на удивление, тоже ведет себя как профессионал. Не пререкается, спокойно делает то, что я прошу. Спустя полчаса переодевается в новый образ, костюмер с визажистом кружится над ней, причитают и стараются всячески угодить. «Мне не нравится этот комбинезон», — говорит звезда, расталкивая девчонок. «Вы согласовывали референсы с дизайнером. Спокойно напоминаю. Под комбинезон подбирались обувь и аксессуары. Заменить их я уже не смогу. Мне все равно, я не буду в этом фотографироваться. Сказала же, тебе живот на мозги давит? Послушай!» Прикрикиваю, тут же чувствую, как голова идет кругом. В ушах снова шум дождя. Вот только наушники я давно сняла. Ноги становятся ватными, понимаю, что вот-вот упаду, поэтому обхватываю ладонью штатив и испуганно смотрю на Алену. «Вызови, пожалуйста, скорую». Шепчу, пытаюсь осознать свое тело в пространстве. Такая усталость накатывает. «Мне что-то плохо».